В воскресенье я приглашаю всех пойти покушать в ресторан и повеселиться вместе вечером. Кто-то против пропозиции? Но последний день понедельника, а не воскресенье. Да, но мы закончим в обед в понедельник. А в воскресенье вечером пойдем на общий ужин. Но до вечера воскресенья сохраняйте тишину, и сможем уже общаться после вечера воскресенья. И сможем свободно задавать вопросы и общаться в понедельник. И в понедельник мы подведем итоги того, что мы изучили, и как мы можем это использовать для того, чтобы достичь хорошей шамадхи. Потому что без шамадхи, что бы мы ни делали, мы не сможем углубиться в этом. Итак, последние две характеристики. Вы, наверное, уже их отметили. Это характеристики воды. И эти принципы вы найдете только в буддизме Тхеравады. Они необычайно важны, и они показывают, что это глубокий анализ частиц или атомов Калапа. Не очень хорошо известно в других традициях. Кратко упоминается в Махавибхаша Шастре, но не в таких деталях. И, как я отметил, среди всех четырех элементов чувствительных людей, художников, есть очень широкий простор, и можно найти все эти качества, цвета, звуки, потому что звуки приходят извне, и они не включены, но есть специальные калапы со звуками. Вкус и ощутимые ощущения и запахи. И цвета. Все это можно найти в любой традиции. Как компоненты. Компоненты которых это атомы Калапа. И нет никакой формы, которая бы не содержала этого. В санскрите спарштавья ощутимое. Абдхираваде Оджо. Это нераздельные частицы атомов. можно перевести как усиление, усиливающие или питающие части атомов, которые мы можем потреблять. В современном языке это цвета или что-то подобное. И эти окрашенные цвета должны быть представлены в каждой форме так называемой материальности. И сейчас вы уже знаете, что когда вы закроете глаза и увидите форму, это те же калапы, и вы также можете разбить их на атомы. И они тоже имеют питание. И наши поэты некоторые из них имели потрясающую чувствительность к твердости, мягкости, шероховатости, гладкости и так далее, и звукам, цветам, и художники также. И эта чувствительность очень важна. Также и в музыке есть нюансы, и индийская музыка основана на этих нюансах вкуса. И также и в китайской музыке. В музыке есть настроение, которое можно имитировать различными вариациями и комбинировать гладкое и шероховатое, мягкое и тяжелое, и свет, чтобы передать все виды сезонов, все сезоны. Японские хайку особенно известны этим. Всего лишь несколькими через несколько образов можно передать читателю. Можно привести читателя к особенному настроению, чтобы передать сезоны или окружение. И не нужно много говорить для этого. И в каком-то смысле все это также ведет к качествам воды. Качество воды очень важны. Но в традиции Тхеравады их называют такими, которые не имеют прямого опыта в теле. Они выведены из прямого восприятия, в отличие от остальных трех. Эксперименты с водой, и один художник создавал невероятные картины с одной каплей воды, с анимацией. Импульсами, и вода меняла форму в невероятные фигуры. И я не слишком имею тип ученого, но около 80% тела, я не знаю точное число, может быть, больше или меньше, 80% тела это состоит из воды. И когда мы стареем, то меньше воды, потому что элемент ветра высушивает воду. И уже у нас доминирует элемент ветра. Но в молодости очень ясно доминирует вода. И вода имеет сопротивление к ударам и любым катастрофам. И она может менять форму, исходя из приложенного влияния. У нее есть невероятная гибкость. Эта характеристика воды особенно подчеркивается в китайской философии. И Дао Дэ Цзин говорит о том, что йогин должен быть как вода. Она делает все мягким и гладким. И нам не нужно слишком много делать, если мы понимаем качество воды. Качество воды сделает работу за нас. Итак, у нас есть сплоченность и текучесть. Сплоченность идет первой. По очевидным причинам, как твердость и шероховатость и тяжесть земли идут первыми. В ветре мы изучили, что вибрация, проталкивание идет первым. Движение. Потому что это наиболее легкие феномены для понимания. Наше тело — это просто набор движений. Некоторые невероятно шероховатые, некоторые невероятно мягкие и гладкие. Зависит от того, сколько мудрости мы закладываем в движение. Итак, что такое сплоченность? Как найти ее? Давайте представим. Что произойдет, если вода замерзнет? Если вода будет подвержена холоду, она превратится в лед. И это и есть сплоченность. В сутре великого отпечатка слона мудрый Шарипутра говорит, что нужно беречь свое тело, сухожилия, плоть и кости, сохранять вместе, окруженными пространством, так же, как есть столбы, бамбук и ствол, и грязь для того, чтобы построить дом. И так наше тело удерживается вместе, потому что существует сплоченность, оно не растечется. А кожа уберегает тело от того, чтобы растечься. И оно сохраняется вместе. Жидкие части сохраняются вместе. Это и есть сплоченность. А для меня было очень полезно, когда учитель рассказал относительно сплоченности. Объединить твердость и вибрацию вместе, и будет сплоченность. Движение является мягким. Вибрация является мягкой. Но она не растечется, потому что есть твердость, которая удерживает ее в пространстве. И так нам нужна эта твердость, как и шероховатость кожи, чтобы сохранять вещи в границах, чтобы они не растеклись. Капля воды удерживается вместе именно благодаря этой сплоченности. И когда мы думаем об этом, мы не можем непосредственно коснуться сплоченности нашим телом. И это будет противоположность течению, текучести. Когда мы опустим руку в воду, мы в первую очередь почувствуем температуру, которая является функцией огня, почувствуем твердость, мягкость, которая является характеристиками земли, почувствуем движение. Это элемент ветра. Но эта сплоченность, она происходит из этих качеств. Уточнение относительно термина, полученный в нашем тексте. В четырех элементах мы не можем говорить о некоторой сути в отдельности от качеств. Появление будет более точным, чем полученность. Будда говорит, не нужно думать, что эти качества, что о том, как это, как о мешке, в котором есть злаки, зерна, они не разделены, как в этом примере, они всегда вместе. Нельзя иметь цвет без качества земли и так далее. И также для запаха. И всех остальных характеристик. Некоторые элементы тактильные, четыре или... А некоторые появляются из тактильных. И тактильные наиболее важные. И вы сможете поэкспериментировать самостоятельно, анализировать эти коллапы. Вы увидите, что разница между глазом, ухом, носом, чувствительностью этих органов и чувствительностью тела не имеет не в сущности, а в карме, в функции. Эти качества различаются благодаря тому, что у них есть разные функции. И чувствительность глаза также имеет эти четыре элемента. Но они реагируют иначе из-за другой кармы. Желание видеть, желание слышать, желание пробовать, нюхать, касаться. Если бы этих желаний не было, то они бы не проявлялись. Поэтому мы принимаем как должное, мы считаем, что мы видим так же, как и другие существа, слышим, как и другие существа. И мудрость происходит из изучения того, что все существа видят и реагируют по-своему. Потому что они запрограммированы различными желаниями. Это чудесная сторона буддизма. Все хранится в уме, все наши реакции на чувствительное воздействие. В разных традициях это может объясняться по-разному, но принцип одни и те же. We react in different ways. так мы реагируем по-разному на сплоченность, текучесть. И ту же реку, как говорит Васубандху, боги видят как поток жизни, рыба видит как свой дом и так далее. Каждый видит по-своему разные существа. Насекомое, животное. И они реагируют по-своему. Благодаря различным желаниям, которые основаны на чувствительности и благодаря чувствительности есть желание, благодаря желаниям есть чувствительность, и это работает в обе стороны. И далее разные цепляния и разное существование. И работа буддизма — это трансформировать неведение в мудрость. И неведение не может быть истинным, иначе не было бы никакой надежды. И понимание формы необычайно важно, потому что наше понимание, от нашего понимания формы зависит наше понимание ощущений, и наше понимание ощущений определяет, как мы будем реагировать, и ум с умом. И как мы реагируем с умом, определяет, какую карму и самскары мы накапливаем. И соответственным образом мы проживаем себя и мир. Карма — это только накопление самскар, формации воли. И нет волевых формаций без желаний. Возвращаясь к элементам, характеристики воды мы сможем понять через анумана, то, что мы не можем непосредственно, чего не можем коснуться телом. Это особенность именно Тхеравады. Но вы видите сами, что это имеет смысл. Вы знаете, что кожа удерживает ваше тело вместе. Но если вы уделите внимание коже, то вы обнаружите твердость и проталкивание. И твердость и проталкивание вместе могут быть благодаря сплоченности, если бы ее не было. И все наше тело — это твердость и проталкивание. И на грани твердости мы очевидно найдем жесткость или шероховатость. И эта часть земли является тяжелой, нелегкой. Таким же образом, на стыке шероховатости и движения, вибрации, возникает сплоченность. И также Шарипутра говорит, что как дом удерживается вместе, так и наше тело удерживается вместе благодаря сплоченности. И так мы подошли к текучести. И текучесть — это также что-то такое, что мы непосредственно не воспринимаем телом, но воспринимаем благодаря более мягким качествам земли, огня и ветра. И с мягкой и легкой стороны этих качеств или с твердой стороны этих качеств они объединяются вместе. В китайской медицине плохие ветры в теле и такой же принцип в аюрведе. И тело сжимается, становится старее и старее. Кожа высыхает, покрывается морщинами. Вследствие эффекта плохих ветров. И что делать? Тайцы, цигун, йога, чтобы сгладить. И не позволить плохим ветрам иссушивать более и более. И лучший способ — это сделать ум тонким, потому что ум — самое мощное. Самый мощный инструмент. Если ум застряет, то это проблема. Если он перевозбужден, проблема и для тела также. И цепляние производит плохие ветры, возбуждение отвлечения производят плохие холодные ветры, и теряется равновесие. Это очень хорошо описывает асанга. И это знание элементов необыкновенно ценное. И оно основано на естественных наблюдениях. Микрокосмос и макрокосм никогда не могут быть разделены. В китайском буддизме вся философия основана на этом принципе. И когда мы это поймем, мы найдем вход в Дхармакаю. Манджушри может показать нам путь. Это то, что Хуаян говорит. А Саманта Бадра помогает нам действовать без препятствий. Итак, текучесть. Как можно понять текучесть? Кровь течет у нас в венах, она течет, потому что связана с чем? С гладкостью, мягкостью. Если при коагуляции она бы не текла, это проблема. Нос, из носа может течь, если есть причины на то. Если есть простуда, эмоции. И даже кровь может течь из носа вследствие сильных эмоций. Которые создают злые ветры, они могут быть или холодными, или горячими. И мы теряем равновесие. И природное наблюдение воды, и 80% нашего тела — это вода. И есть коагуляция и течение, и мы живы. Мы твердые, мягкие, и мы живем. И Если баланс нарушен, то согласно медицине злые ветры создаются. И эти злые ветры провоцируют неправильную текучесть и неправильное свертывание. И эти нарушения баланса элементов неотделенно согласно осанке, особенно в традиции тхентай. Они все связаны с ментальными нарушениями, смещениями. И по этим причинам изучение элементов необычайно важно. Особенно для тех, кто хочет серьезно изучать тантрические учения. Они также связаны с правильным использованием элементов. Они служат вам, они приносят проблемы. И чтобы глубоко понять эту медитацию на четыре элемента, нам нужно освоить шамадху. Шамадха — это ключ для понимания объектов. Это также основной акцент сатипаттана, практики осознанности, и телесная осознанность — это основа. Есть сутра о осознанности в теле. Она очень хорошо описывает осознанность и осознавание в теле. И можно практиковать все сверхъестественные силы. Можно стать властелином формы, в отличие от тем, чтобы быть рабом формы. Для этого нужна очень мощная шамадха. И йога объясняет точно те же вещи Патанджали. И Веданта также. В Упанишадах вы найдете это. И нужен, для шамадхи нужен энтузиазм. И обычно мы начинаем практиковать шамадху с формы, прежде чем поймем, как создать объект в уме. Традиция Махаяны уникальна в том смысле, что большинство традиций не говорят о дьянах, Несмотря на то, что они очень ценные. Они формируют нас таким образом, что мы можем непосредственно медитировать на ум. И когда мы медитируем на ум, мы можем получить очень глубокую концентрацию, но не в понятиях первой, второй, третьей дьян, и даже не в терминах арупа-дьян. Поскольку ум — это не пространство, но тем не менее оно похоже на пространство. Ум — это не зеркало, но оно как зеркало. Оно основано на форме, но оно не имеет формы. И чтобы понять его, нужна очень мощная шамадха. В ближайшие дни мы больше времени уделим тренированию, тренировке шамадхи, и вы сможете получить представление о том, как пошагово ее изучить. Неважно, будете ли вы экспериментировать с формой, как дыхание или цвет, или будете медитировать непосредственно на ум, вам нужна основа. И эта основа — это однонаправленность ума. Однонаправленность ума не означает, что вы делаете усилия, чтобы концентрироваться на одном месте. Однонаправленность ума означает, что наш ум достигает спонтанности. И не нужно применять, не применяется слишком сильные усилия или слишком мало усилий, наоборот. И достигается ясность. И это работа шамадхи, как объясняется в Махаяне. И я вижу, что добрый брат Тензин в своей доброте подготовил для вас дополнительные инструменты, что что вас не собьет с толку моя дезорганизованность и произношение. Тут все очень ясно описано. Изучите. И приведены примеры. как препятствие к спонтанности ума без усилий. Помните о том, что самадхи лингвистически означает положение, накладывание ума, в котором ментальные факторы полностью находятся в равновесии. И нет никаких дисбалансов как в позитивных факторах и силах, и причинах просветления. И этот идеальное равновесие ума называется самадхи. И, вероятно, это лучшая инвестиция, которую человек может сделать в своей жизни, чтобы жить счастливую жизнь. Это изучать эти древние искусства самадхи. Без усиленного приложения ума к мирским объектам и, в конце концов, к бесконечной реальности. И эти препятствия описываются. Есть другие примеры. Например, ум без препятствий сравнивается с чистым золотом. А когда он имеет препятствия, он сравнивается с железом, цинком, свинцом. Все другие металлы, которые смешиваются с золотом и делают его нечистым, это препятствие примеси. И когда мы удалим эти примеси, мы можем получить опыт чистого ума. И когда у нас есть чистота ума, которая сравнивается с чистым золотом, мы можем создать прекрасные узоры, мы можем очень быстро изучить дьяны, дзен, дзокчен, махамудру. Все становится очень легко. И если есть привычка чистого ума, это лучший капитал, который мы можем создать себе для инвестиций в будущую жизнь. Наше время подошло к концу, и завтра изучите эти тексты, которые брат Тензин нам любезно предоставил. Есть даже тибетские имена, которых я не знаю. Есть также и пали. Это санскрит. Пять факторов первой дьяны, которые уведут вас от препятствий, они на пали описаны. Но это не важно, они очень-очень похожи. Витарка витака, пити прити, сукха также. И если вы заинтересованы в лингвистике, то это интересно, потому что иногда корни в санскрите и пали различаются, и можно запутаться. Изучите их, и завтра мы начнем изучать 9 стадий медитации, которые называют читта-стити. Читта обозначает ум в целом, а в йогачаре означает сознание алая. 8 видов сознания. А 7 видов сознания называют манас, а 6 видов сознания называют вигьяны. И все это имеет отношение в некотором роде к тому, что мы будем изучать. В алая находится наша продолженность ума. Она объясняет нашу продолженность ума. В Тхераваде ее называют Пхаванга. Буквально это причины существования. Причины существования и причины ума — это продолженность. Продолженность — это движение. И это движение происходит из кармы. Нам много еще всего предстоит изучить, и мы счастливы этим заниматься. Сейчас 10 минут перерыв и 20 минут медитация. И это приведет нас к прекрасной чашке чая, которая является не британской традицией, а традицией и индусов. В нашей традиции мы начинаем работать рано и заканчиваем рано, а британцы и индусы начинают работу поздно и заканчивают поздно, потому что у них есть много перерывы и чашка чая. И британцы многому хорошему научились в Индии. И в английском языке есть много слов с хинди. А индусы многому научились у британцев. В Индии есть очень интересный комплекс того, что нравится и не нравится. Любование, смешанное с неприятием, очень интересно.